Примирение. Что привело к примирению, к пробуждению, к покаянию в день благодарения? Была ли это молитва или протянутая рука, или твердое решение? Очевидно, все вместе это было частью того, что произошло в маленькой деревенской церкви. Это была совсем небольшая деревушка, удаленная от центра. К ней можно было добраться только по узкой извилистой дороге, которая проходила через лес, по холмам. Она была отрезана от внешнего мира. Люди жили бедно и кормились тем, что могли получить от скудной каменистой почвы. Это было первое поручение пастора. Эта церковь осталась после того, как все другие были распределены. Его обеспечили жильем и столом в 4 милях от того места. Но он был молодым, одиноким, только что окончившим библейский колледж. Единственным багажом были записи с библейскими материалами. И всем этим он готов был поделиться с теми, кого считал бедными, невежественными, отсталыми людьми в той горной деревушке. И там молодому пастору пришлось столкнуться с житейской мудростью, но не с книжной. Молитвенное собрание среди недели было таким же обязательным в церкви, как и воскресная школа, как и все проповеди. Порядок проведения был неизменим. 2 гимна, стихи из Библии, комментарии, молитвы присутствующих и заключительная молитва того, на кого указывал пастор. Но оказалось, что не все так хорошо. Между молитвами были долгие паузы, как будто все умерли, и сами молитвы были монотонными и однообразными. Собрания были явно скучные, вялые. Мысленно молодой пастор отметил, что нужно что-то сделать, чтобы исправить это. Осенью церковь получила предписание иметь молитвенное служение каждый вечер всю зиму, пока не будет пробуждения. А необходимость в пробуждении была очевидна. Они наметили на неделю молитвенное собрание по домам, и члены церкви пришли. Пастору приходилось тратить на дорогу около 2 часов и даже больше, если собрание было в дальней части деревушки. Он не мог позволить себе купить фонарик, и фонаря не было. У него не было ни плаща, ни калош, ни шляпы. Тем не менее, он приходил, стараясь сократить расстояние, проходя напрямую через лес и каменистые поля. Он приходил в любую погоду, в дождь и слякоть, в пургу и в сильный мороз. Иногда снег бывал выше его калош, и у него промокали ноги. Чаще всего он шел один. Ночи были такие темные, что ему приходилось нащупывать тропинку ногой и он видел лишь силуэты верхушек деревьев. Весной было намного приятнее, когда солнце согревало землю и появлялась свежая трава. Идти в такое время было одно удовольствие. Это он мог сказать и о лете. Молитвенные собрания не менялись. Они оставались длинными и безжизненными. В конце концов, к осени пришлось признаться, что он ничего не может сделать в отношении этих молитв. К его удивлению, к нему подошел представитель комитета и сказал: «Мы молились зиму и весну и лето и осень. Мы закончили время молитв, и можно прекратить дополнительные молитвы». Молодой пастор пригласил евангелиста. Он пришел на день благодарения. Было много людей из окружающих деревень, церковь была полна. Проповедник очень хорошо говорил. Была прекрасная музыка, пели гимны, сидели и слушали, но никто не вышел с покаянием. Он говорил о воскрешении Лазаря, взяв за основу слова «отнимите камень». И вот что он сказал позже. Перед тем, как Иисус воскресил Лазаря, люди должны были что-то сделать. Они должны были отнять камень от входа в пещеру. Вы приходите в церковь каждое воскресенье, но ваши служения безжизненные. Вы долго молились о пробуждении. Бог хочет начать свою работу по пробуждению, но что-то мешает. Я не знаю, что это. Вы знаете, что это. И вы должны что-то сделать, отнять камень. Наступила такая тишина, что слышно было тиканье часов на стене. Потом человек, который вел молитвенное собрание, медленно поднялся на ноги. Он сказал: «Есть один учитель в нашей воскресной школе, которого я избегаю вот уже долгое время. Сказать по правде, мы даже не разговариваем друг с другом. Я хочу признаться, что это моя вина как руководителя. Я хочу отнять этот камень». Он пошел по проходу с протянутой рукой и взял руку, протянутую ему навстречу. Вражда между руководителем молитвенной группы в церкви и учителем не была откровением. Все знали об этом. И прежде чем окончилось это собрание, другие последовали их примеру. Не то, что было раскрыто много зла, лучше сказать, что много нездоровых желаний было раскрыто и оставлено. С того времени было много покаяний. В церкви пробудилась новая жизнь, и появились новые обращенные. День благодарения оказался поворотным днем в жизни членов этой церкви. После пробуждения здесь были организованы рабочие группы, которые бывали в тех местах, куда их приглашали. Пробуждение продолжалось.